Ловкий или ловчий? Бабушка не нарадуется на своего котика. И игрун на месте не сидит, то за своим хвостом бегает, то по занавеске взлетит и на форточке раскачивается, как цирковой акробат. И мышей в доме нет. Ловчий кот-то. А внучек удивляется. Да, спору нет. Ловко котяра с мышками справляется и цирк устраивает, поражая своей ловкостью. Значит, ловким его нужно назвать. Кто прав? Будем разбираться. Ловким может быть назван обладающий физической сноровкой, как писал Даль, складный в движениях человек. Ловким может быть спортсмен, акробат, наездник, но и среди любителей найдется немало ловких людей. Ловкими в этом смысле можно назвать и животных. А вот как описывает Куприн всем кошкам кошку со странным именем Ю-Ю. Чуть слышное признательное мрррр, S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, Ю-Ю скользнула в детскую. Там обряд утреннего здорования. Есть у Куприна и другая героиня. Горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Ловким может быть и то, в чем проявляется определенная сноровка искусства. Ловкий прыжок, ловкий удар. Еще раз процитируем Куприна, его рассказ «Гамбринус». «Черт!» — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины. Ловким Даль называет и ухватливого, умеющего взяться за дело человека. У такого человека и руки ловкие, проворные, расторопные, как он сам. Например, героиня поэмы «Марус Красный Нос Некрасова» ко всякой работе ловка, и голод, и холод выносит. Кроме того, ловким будет и тот, кто найдет выход из любого положения, хитрый человек или еще, можно сказать, изворотливый. Ловкий плут, ловкая особа, восхищение деловыми качествами смешаны в этих эпитетах с долей осуждения. Не случайно народ придумал слова того же корня «ловкач», «ловчила», так именуют людей, совершающих не всегда благовидные поступки ради личной выгоды. Ловчим же называют все, что предназначено для ловли зверей, птиц или насекомых, для охоты или связано с охотой. Само прилагательное происходит от древнерусского существительного «ловец», «охотник». Ловчие собаки, ловчие птицы, соколы, беркуты, ястребы помогают человеку охотиться. Без них больше вероятности остаться без добычи. У насекомоядных растений есть ловчие органы. А человек в своей охоте использует другие приспособления. Ловчие ямы, ловчие рвы, ловчие сети. Все это устройство для ловли зверей и птиц. Люди тоже в нашей истории были ловчими. Во-первых, была такая должность в русском государстве до XVII века. Ловчий ведал царской охотой. Во-вторых, в старом русском быту ловчим называли старшего слугу, ведавшего охотой и рыбной ловлей. В принципе, прилагательное «ловкий» тоже произошло от слов, связанных с охотой, от «лов» — «ловить». Сначала проявляли сноровку на охоте, потом в других областях. Можно ли кота назвать ловчим? Если его берут в дом для охоты на мышей, а он их действительно здорово ловит, можно. Ловчие псы приносят к ногам хозяев дичь, а ловчие коты — грызунов. Ужас, конечно. Но хозяину-то помогают, оказывая ему при этом все свое кошачье уважение. А ловким стоит кота называть? Конечно. Он очень ловко прыгает, кувыркается, взлетает на верхние полки шкафа, ловко выковыривает из корзинки с рукоделием клубки, ловко их разматывает и плетет из шерсти сети. А ловкачом может быть кот? Увы, да. Например, тогда, когда он делает вид, что ему все фиолетово, а сам, стоит хозяйке отвернуться, ловко так вытягивает шкодливой лапой курицу из бульона и ну ее обгладывать. Что делать? Уж такая у него натура. Впрочем, и среди людей ловкачей, изворотливых, лицемерных предостаточно. Те еще личности они. Лучше не встречаться.